«Это сейчас», — сказал я, — «но когда червяка сделают бессмертным или хотя бы удлинят ему жизнь в 10 раз, то человеки и для себя захотят такого же очень даже страстно, особенно зажиточные, которым есть что терять». Он помолчал, я видел, как в нем борется желание ухватить синицу, раз уж журавль слишком высоко в небе, я сказал с предельной благосклонностью, «Вам не нужно будет заботиться о выживании вашей партии, финансовую поддержку обеспечу. Прямо сегодня можете начинать подбирать штаб сотрудников. Здание арендуем, но можем даже купить, если в хорошем месте». Он подумал, взглянул в упор. «А вам это зачем?» «Я трансгуманист», — ответил я. «Как вы сказали, строю медцентры, где работают над задачей, как отсрочить старость, продлить жизнь, а потом и добиться бессмертия. Эти центры, где с моей помощью, а где усилиями таких же энтузиастов, возникают во всех цивилизованных странах, и мы обязательно победим. Просто хочется прийти к этому как можно раньше». Он еще чуть подумал, но, как мне показалось, больше для видимости, вскинул голову и, глядя мне в глаза, сказал четко: «Я в деле». «Прекрасно», — ответил я с облегчением. «Вот мой номер, звоните и начинайте работу. Сегодня же от Грига Диадартаса пришло приглашение отдохнуть на его яхте, что простаивает на причале в Средиземном море. Много солнца, всегда чистое небо, свежий воздух, красивые и готовые на любые услуги девушки, и, самое главное, приглашение приняли почти все из верхушки списка Форбса. Намек более, чем ясен, море и солнце ни при чем, акулы бизнеса собираются сверить часы и карты, а также обменяться мнениями, куда лучше вложить деньги, а это значит, как-то воздействовать на курс, которым идет ведомое слепцами тупое человечество. Меня пригласил последним, уже зная, что морем и солнцем не заманишь, как и длинноногими красотками, их и в Москве навалом, потому мне нужно сообщать тогда, когда есть уверенность, что на встрече будут финансовые воротилы. Общением с ними я не пренебрегу. Я прилетел в нужный день и час, зная, что на его яхте, размером с авианосец, длинноногие красотки уже сутки шляются по всем 12 палубам, оркестры играют бравурную музыку, а часть гостей прибыла заранее, чтобы вкусить и насладиться, а деловые встречи оставить на закуску. Почти с любого конца города виден белоснежный айсберг яхты на сверкающей синеве чистейшего моря под таким же синим небом. Прекрасная безмятежная жизнь, с яхты доносятся звуки оркестра, очень точно выверенная мелодия. Зная Грига, могу предположить, что его менеджер на это время арендовал королевский оркестр. Хозяин яхты шикануть любит, а добавочные деньги королевской семье не помешают. Народу по всей линии набережной многовато, большинство пришли не для прогулок, а чтобы посмотреть на Суперяхту, вторую в мире по величине и роскоши. Первая у султана Брунея, но ее почти никто в этой части Европы не видел, так что яхта Диадартаса сейчас во всех новостях не только в греческих масс-медиа. Я тоже оценил ее великолепную мощь и хайтековский дизайн, хотя, конечно, во мне два человека. Простой обыватель, что разевает варежку в восторге, и трансгуманист, что с грустью понимает, Грег прожил 50 лет, всего ничего, но это больше половины, и очень скоро уже не увидит ни яхты, ни вообще ничего у него в жизни не будет, как и самой жизни. Он об этом как бы не знает, мы все загоняет мысль о неминуемости смерти настолько далеко, что живем вообще как бессмертные, и только в самые последние дни осознаем свою конечность во времени, да и то некоторые ухитряются не понять даже этого. Да что там другие, я тоже так жил, и только когда в самом деле ступил одной ногой на ту сторону, я бодро взбежал по сходним, больше похожим на покрытые дорогим красным бархатом ступеньки к трону короля, все настраивает, даже торжественные звуки духового оркестра. Наверху появилась массивная фигура Грига, рядом с ним тут же возникла милая улыбающаяся девушка в превосходной форме, то есть с грудью 3-4 размера идеальной формы, а только деревенские придурки начинают говорить о силиконе, настоящему же мужчине пофигу, главное, сиськи. Она улыбнулась шире, оценив мой взгляд, Грег шагнул вперед, моя не такая уж и узкая ладонь, сразу утонула в его громадной лапе. Моего сжатия он и не ощутил, громадный и могучий, несмотря на то, что уже лет 10 занимается только финансами, никакого пауэрлифтинга, даже в Ютубе не смотрит, мало ли какими придурками были в прошлом. Не довольствуюсь формальным рукопожатием, крепко обнял, обдав ароматом хорошего коньяка, отпустил полузадушенного и весело всмотрелся прищуренными глазами. «Хорошо выглядишь, даже загорел, а говоришь, из Москвы не вылезаешь. Так сейчас же лето», — напомнил я. «Разве в России не всегда зима, а по кино сугробы и медведи на улицах? Хошь, покажу твою каюту, надеюсь», — спросил я. «Там не лежит какая-нибудь толстожопая с раздвинутыми ногами?» Девушка, что рядом с ним, поощряюще улыбнулась. «Эти разговоры понимает, не какие-то противные рассуждения насчет акций, дивидендов и прочей арифметики». Грег сказал обидчиво. «Ты чего, у нас все по высшему классу. Ты хозяин, ты выбираешь. Мы все здесь на девятой палубе. Захочешь пообщаться с местными красотками? Адрес теперь знаешь. Они по своей воле сами к нам не поднимаются». Я удивился. «С чего стал ограничивать себя только местными?» Он улыбнулся. «С твоей легкой руки я глобалист. Все на планете отныне местные. Точно только на девятой, там апартаменты», уточнил он. «А вообще-то стараются разбредаться везде, куда пускают. Все хотят быть замеченными. Ну, как всегда. Так что развлекайся». Девушка по его небрежному жесту сделала шаг вперед и прощебетала мелодичным голосом. «Позвольте показать вам вашу каюту». «Веди», разрешил я. «Тебя как зовут?» «Беатриса», сообщила она и пошла впереди, грациозно двигая четко очерченного фитнесом зада из стороны в стороны. «Можно, Беата или даже Би. Если что понадобится, у вас в каюте кнопки вызова, у двери и у постели». «Насчет если чего понадобится» произнесла таким щебечуще обыденным тоном, означающим, что с одинаково милой улыбкой принесет как стакан воды, так и поможет свести до нормы мое гормональное давление. «Каюта роскошная, хотя сам Грег понимает прекрасно, мне, как и большинству его гостям, такое до лампочки, мы не арабские шейхи, чтобы обращать внимание на такие мелочи быта, но статус соблюдать нужно, потому да, все суперлюкс, только за мебель на яхте яхты можно выстроить медицинский центр, оснастить его современным оборудованием и содержать 10-20 лет». Беатриса спросила тем же мелодично журчащим голосом. «Что-нибудь нужно с дороги?» «Расслабляющий массаж, спасибо», поблагодарил я. «Но сейчас мне нужно поработать». Она неслышно исчезла, а я раскрыл ноут и некоторое время читал отчеты, составленные за то время, пока летел в самолете и не мог пользоваться интернетом. Глава 7. С Грегом нас связывают приятельские отношения, которые он хотел бы перевести в дружеские, но как-то не складывается. Оба мы слишком уж разные, хотя бы в том, что у него все как бы на виду, группа поддержки пиарит каждый шаг, а я предпочитаю держаться в тени. Он хорошо заработал на двух сделках, которые я ему подсказал, с тех пор пользуюсь непререкаемым авторитетом, тем более, что мои финансы растут на порядок быстрее, хотя и разбросаны по разным офшорам. С моей подачи он начал вкладывать деньги и в развитие фундаментальной медицины, от которой не ждешь скорой отдачи, но я убедил, что оно того стоит. Жить нам долго, но когда-то это долго оборвется. Однако впервые в истории человечества появился шанс дожить до момента, когда сможем жить вечно все такими же молодыми и сильными. Конечно, он лично просмотрел прогнозы Курцвейла, Митиакаку, Питера Диамантиса, вник в обоснование, и с того дня загорелся новой для себя идеей создать ту самую пилюлю бессмертия, или хотя бы осуществить операционную перестройку организма, что позволит жить не просто долго, а не ограниченно долго. Это ему пришла идея проводить совещания, замаскированные под отдых миллиардеров на его роскошнейшей яхте. Обычно уединяемся на восьмой палубе в личных апартаментах, строго изолированных, никакой прослушки, а охрана поглядывает, чтобы на это время гости с седьмой поднимались сразу на девятую. Намного удобнее, чем какой-то куршавель, тот не изолируешь, а яхту достаточно вывести в море, и все, никакие чужие папарацци не сделают компрометирующий снимок. Моя команда управленцев и юристов работает слаженно, не зря подбирал последние три линии, знаю слова и действия каждого наперед, хватило часа, чтобы выслушать и отдать распоряжение, после чего захлопнул крышку ноута и вышел из каюты в океан свежего морского воздуха под синее чистейшее небо. По яхте слоняются по большей части молодые девушки из служб эскорта, гости Грега обычно уединяются за столиками, пьют коктейли, общаются, на женщин посматривают оценивающе и с привычной линцой людей, которым эти простейшие удовольствия доступны на каждом шагу. Грег отыскал меня сам, явно ему доложили, что я покинул каюту и вышел на прогулку. Спустился с девятой палубы, дружески отнял за плечи. «Видишь», — поинтересовался, Понизив голос, вон ту с голубыми волосами до задницы, щебечет с двумя блондинками, я отыскал взглядом, в самом деле волосы, как у Мальвины, сказал с удовольствием, у нее не только волосы, весьма, он улыбнулся, вот-вот, сейчас в прессе начинают смаковать наш с нею роман, слышал, нет, извини, он пояснил весело, хорошая завеса, конкуренты малость расслабятся, а мы тем временем попробуем взять контроль над алмазными копьями в Трансвале, и хорошо бы провернуть операцию с поглощением той отколовшейся ветки империи Деберса. А деньги на развитие медцентров, поинтересовался я, в Макао и Новой Гвинее, он отмахнулся. Нужную сумму переброшу на твой счет, ты лучше знаешь, как употребить, а я сосредоточусь на финансовых операциях. Там больше драйва. Благодаря тебе теперь есть настоящая цель зарабатывать больше и больше. Спасибо за доверие, ответил я. Так с какой мне сфоткаться? Лучше с Риоритой, посоветовал он. Обожает раздавать интервью. Правда, они все обожают, но Риорита заметнее. К вечеру весь мир будет знать, что ты забросил дела. Дни и ночи с нею в постели, порадуй конкурентов. Прекрасно, сказал я. За репутацию нужно доплачивать. Хотя всего 100 лет тому это считалось таким позором, что разве что пулю в висок. Иное время, ответил он, иные правы, но мы все равно правее, когда не спорим с дураками из-за таких мелочей. Даже подыгрываем, согласился я, им так спокойнее, он усмехнулся. Кстати, на этой встрече пообщаешься с Вантахом и Калманом, вот-вот прибудут. Эти те новички Форбса, да, подтвердил он, сделали миллиарды на хайтеке, сейчас затевают что-то новое. Но пока скрытничают. Еще 3 прибыло из тех, с кем ты еще не знаком, но могут оказаться полезными. Сам определишь. Растем, ответил я, во славу нашего дела. Он поинтересовался медленно, как в личном плане. Еще не женился, взгляд его был дружеским, но испытующим. Я вспомнил Билла Гейтса, конкуренты с завистью смотрели, как он, молодой и полный сил, энергично выводит свою такую же молодую компанию в лидеры, и злорадно предвкушали, что вот скоро женится, и тогда поневоле притормозит со своими проектами. А если еще и начнутся ссоры, скандалы, разделы имущества. Но Гейтс к их глубочайшему разочарованию женился на своей же сотруднице, которую прекрасно узнал за время совместной работы, а медовый месяц провели в их скромном домике, голова к голове работая над новым вариантом операционной системы. Потому Гейтс стал примером не только успешного предпринимателя, но и успешного семьянина, особенно заметно на фоне других миллиардеров, что при разводах теряют половину имущества, на самом деле не так жалко, как думается простейшим, но теряют еще и возможность вложить средства в действительно важное, не говоря уже о здоровье и сгоревших нервах. Я понял подтекст вопроса, ответил с подчеркнутой рассудительностью. Конечно, с женитьбой важно не лохануться, но пока что пусть надеются, что какая-то из длинноножек захомутает и сумеет пустить твое состояние по ветру, и карьеру, добавил я. Знаю, для многих такие удары оставляют шрамы не только в финансах. Он улыбнулся. Тогда подбрасывай подобный компромат чаще. Чаще не надо, уточнил я. Я не шоумен или анальный певец, а так, дозированно. Дескать, все больше предается утехам, расслабился. Того и гляди, начнет принимать наркотики. Может, про наркотики не стоит? Стоит, сказал я успокаивающе. Отношение к ним будет меняться. Марихуану легализуют, это точно. Сперва в скандинавских регионах, потом и в Германии. Он встрепенулся. Правда, я тебе верю, хотя и стрёмно. Может, какие-то средства вложить в травку? Можно, согласился я. В Израиле начнут применять в лечебных целях, в Европе легализуют из-за растущей распущенности, которую называют свободой, но вообще-то не усердствуй, большой бизнес будет коситься, если очень уж хочется, то через подставные фирмы, чтобы самому не пачкаться. Он накинул меня внимательным взглядом, а во, как продумано, а сами не пробуешь, я покачал головой, средств не хватает, у тебя-то, все вложены, заверил я, ни доллара свободного в кармане, а когда появится, во что вложишь? Я улыбнулся. Еще не знаю. И вообще такой информацией делюсь только с теми, кто разделяет мои ценности. Он воскликнул. Я твой с потрохами. Подскажу, пообещал я. Но пока медицина. И некоторые из стартапов. А что это? Термин новый, пояснил я. Только зародился. Но, помяни мое слово, настолько в точку, что будут использовать так же часто, как секс и демократия. Он сказал живо. Жду подсказок. Половину средств вложу, куда укажешь. У тебя не голова, а компьютер. Как ты просчитал тогда, что Обама нападет на Ирак? Ума не приложу, я сказал насмешливым тоном. Читаю не газеты, а труды аналитиков. А они утверждали, что Штаты обязательно должны влезть на Ближний Восток. Именно на Ирак, самое уязвимое место, пояснил я. Увидишь, они там застрянут, хотя и клянутся, что вот-вот уйдут. Нет, не для того Пауэлл тряс ван пробиркой с содой, заявляя, что это отравляющее вещество. Его глаза заблестели. Тогда и нам туда как-то влезть можно, ответил я. Штаты всю нефть в мире считают своей, так что смотри, где можешь что-то отхватить. Дальше будет Ливия, Сирия, кто там еще? Иран, подсказал он. Иран, согласился я. Хотя не знаю насчет Ирана, одолеют ли вот так сходу, но давить будут. С Риоритой не только сфоткался, но и переспал, а утром вышел в плавках из ее спальни прямо под вспышки блицев к толпе ожидающих фоторепортеров. Риорита оказалась умной и понимающей, догадалась о подлинной цели, явно не мне первому придумалось пускать общественности конкурентов по такому следу. В постели, правда, все исполнилось чувством и жаром, угадывая все мои примитивные желания, довольно стандартно пещерные, а утром таинственно улыбалась под вспышками фотокамер и томно сообщала, что мы всю ночь читали гегелевскую критику чистого разума. Завтракали вдвоем на верхней палубе на виду, но в отдалении от общедоступных места. У Григов в таких местах неслышно работают глушилки, так что направленные в нашу сторону микрофоны выдадут только равномерный гул. Я спросил шепотом, не слишком, а если бы спросили, что это за гегель такой, я бы процитировала любой абзац, сообщила она с легкой улыбкой, прелесть какой дурочки. Критику чистого разума проходили на факультете философии, я была отличницей. Блин, сказал я с огорчением, а я только слышал, что был такой философ. Ничего, сообщила она, любой мужчина с миллиардами всегда красавец, обаятелен, умен, хорошо одет и даже поет хорошо. Да, согласился я, запою, так запою, даже волк за сердце схватится, все будут восторгаться и хлопать, договорила она, кроме тех, у кого миллиардов больше, но таких на яхте, похоже, нет. На какую разведку трудишься, спросил я, она беззаботно засмеялась, разведка следит за теми, у кого сомнительные или незаконные операции, а за вами, как ни странно, вроде бы чисто, что в мире бизнеса редкость, потому за вами здесь не следят, а вот в мире наверняка есть такие, что присматриваются. Откуда знаешь, а я умная, напомнила она весело и беззаботно, и наблюдательная. Мужчины сильны в охоте на мамонтов, а мы в охоте на вас, плюс некоторые тренинги. Сама можешь вести, сказал я. Пока нет, ответила она уже серьезно. Это вы такой нетребовательный, даже неприхотливый. Когда великие замыслы, какая разница, что за женщина рядом в постели? Все верно, в основе своей мы все одинаковы, а мелочи вас не интересуют. Мелочи украшают жизнь, сказал я. Она покачала головой. Вы не человек мелочей, видно тем, кто смотрит. Откуда? Она улыбнулась. Пещерный инстинкт. Женщины чувствуют, кто может стать вожаком стаи, а кто нет. Спасибо, пробормотал я. Глава 8. Помимо Безоса, Арна, Артеги и Слима, с которыми договорился переговорить еще неделю тому перед этой встречей, удалось пообщаться еще и с Стридером, магнатом, подмявшим по себя почти все перевозки из Африки, от бананов до алмазов и каменного угля. Этот сперва к предложению принять участие в финансировании медцентров отнесся скептически, что и понятно, к услугам миллиардеров и так все лучшие врачи мира. Заинтересовало лишь то, что участвую я, весьма успешный финансист и очень молодой, и еще несколько тузов, чьи имена в списке Forbes стоят на пару строк выше. «С собой все не заберешь», — сказал я убеждающе, «так говорят в народе уже 100 000 лет, не так ли?» Он кивнул с хмурым видом. «У меня жена англичанка, а тесть китаец, у них такие же приговорки». «Так было», — сказал я, «и так есть, но так не будет, если возжелаем и приложим усилия». Он взглянул с тем же хмурым скептицизмом. «Это что за свет в конце туннеля?» «Стратеги говорят», сказал я весомым голосом, если на финансирование науки выделить хотя бы ту сумму, что на футбол и бои без правил. Он отмахнулся. Слышал, в мире не будет бедности, да хрен с ней, ответил я мирно, пусть будет бедность. Если после мощного финансирования продолжительность жизни удастся отодвинуть лет на 20, то можно и в бедности пожить, даже в нищете. Если жив, то и к богатству можно подняться, лет за 100-200, а вот мертвому уже вроде бы сомнительно. Он хмыкнул, у кого-то и за 20 лет из нищеты не получится, а в течение этих 20 лет, пояснил я, еще лет 5 каторжной работы, и в наших карманах полное бессмертие. Он задумался, взглянул на меня из-под лобья. Если все так просто, где ажиотаж? Я развел руками. Все свыклись с мыслью, что обязательно умрут. Умерли же Цезарь, Эйнштейн, Рузвельт, Сталин, Рокфеллер. Все всегда умирали, даже короли. Бессмертие – это не айфон собрать. Кроме научно-технической базы нужно еще и мировоззрение перевернуть. Он подумал, кивнул. Да, и заодно отменить религии, что совсем непросто. С другой стороны, все с собой не заберешь, а поработать хочется еще лет 100. Дальше увидим. Расскажите подробнее, что вы задумали. Разговор был долгий, расспрашивал дотошно, но я уже насобачился отвечать и на самые каверзные вопросы в этой области, натиск выдержал, на все дал самые скрупулезные разъяснения. Человек подозрительный, как почти все люди крупного бизнеса, он хоть и вступил в нашу лигу, но предпочел оставить под своим контролем пару научно-исследовательских медцентров, которые сам будет финансировать, но пообещал, что не потребует от них немедленных результатов. Даже добросовестнейшие ученые, как объяснил я на всякий случай, под прессингом начинают фальсифицировать, рассчитывая потом все поправить и добиться успеха. «Знаю-знаю», – прервал он мои попытки объяснить ситуацию. «Даже в бизнесе на любой проект нужно закладывать вдвое больше времени, чем в расчетах, а в науке так и вовсе. Просто прослежу, чтобы работали, а не по казино с бабами. Я сатрап». «Ну да», — согласился я. «В науке трудно понять, работают над темой или дурака валяют. Научные работники из того же мяса, что и грузчики. Разве что баб выбирают почище, да вместо паленой водки коньячок, да и то не всегда. Так пусть хотя бы за микроскопами сидят», — сказал он, — «а не в барах. Я могу отличить, когда человек работает, а когда делает вид, что работает. Иначе бы мы прогорели», — поддакнул я, намекая на то, что одной породы, а тогда, без сатрапства в этом мире никак. Он посмотрел на меня с подозрением. «Только у вас оно какое-то мягкое слишком. Любого другого можно за что-то да прижучить, а у вас все настолько чисто и прозрачно, что даже не представляю, какие прячутся глубины». «Я скромный», — ответил я с достоинством. «Не рискую. Потому и ползу тихонько без скандалов и расследований». «Ползете? Да у вас околосветовые скорости. У меня штат аналитиков», — пояснил я. «Потому без рывков, рисков, плавно и строго по прямой. А если по прямой, то получается как бы быстро». Он ухмыльнулся. «Если у меня без рывков, тогда в деловом мире вообще тишь да гладь, никаких потрясений». Переговорил еще с магистером, огромным изгривой взлохмаченных волос, черных и блестящих, как воронье крыло, похож больше на цыганского барона, даже на музыканта, чем на умелого финансиста, хотя его род тянется от обедневших испанских аристократов. Он с симпатией пожал мне руку, чувствуя своего по манерам. «Я тоже не терплю галстуки и ненавижу выглядеть, как принято, то есть в идеально подогнанном костюме требуемого цвета и покроя, платочка уголком из кармашка, рубашки в тон. И вообще оба стараемся не походить на офисное стадо или даже чиновников из правительства, те тоже стадо, вообще-то управляемые нами. 2 миллиарда долларов, сказал я, вы бросили на протянутую лапу каталонцам. Не сразу, 3 траншами за 3 года, но все равно. Зачем? Он с интересом посмотрел на меня смеющимися глазами. Глыба вашего айсберга тоже не только растет, но как-то странно тает. Заметно? Спросил я. Он ухмыльнулся. Тем, кто в теме. Говорят, вы весьма так это благотворительствуете. Широко. Как вы каталонцам. Да, это бедная провинция, но не самая-самая. Он сказал задумчиво и с некоторой мечтательностью в голосе. Я сам из Каталонии. Помню счастливое детство, ферму дедушки, гусей во дворе. Меня обижал даже петух, но я сумел с ними справиться, потом с гусями, и очень гордился победой. Затем меня увезли в Штаты, но детство, знаете ли, так просто не выветриваются. Все верно, ответил я. Зачем зарабатывать деньги, если не тратить на удовольствие? Вот-вот. Но у нас же запросы повыше, чем просто нажраться и трахнуть жену соседа. Он усмехнулся, кивнул, но взгляд оставался острым и взыскующим. Что-то хотите предложить? Да, ответил я. Хочу. В Харькове здание для медцентра выстроили за 2 месяца, но я все никак не мог выбрать время для приезда, Хотя исправно оплачивал все счета, а квитанции отсылал Овсянникову, он возглавил коллектив, будучи самым активным и инициативным. По телефону подсказал ему насчет томографа нового типа, только что создали в Швейцарии, неплохо бы закупить. Жалование сотрудникам поступало без задержек, я велел своим юристам, чтобы даже при инфляции оно было выше, чем в том заведении, которое покинули. В Кремниевой долине проторчал 2 недели, очарованный так, словно уже переместился в будущее, завязал нужные связи, а покидал с огромным сожалением. Москва требует личного присутствия, но все же скорректировал так, чтобы успеть заскочить в Харьков. Еще на выходе из здания аэропорта отыскал в мобильнике полузабытый номер, нажал нужные кнопки, и через пару гудков в коробочке раздался мягкий женский голос. «Алло, слушаю, Гандзя Панасовна», — сказал я бодро, — «и 100 лет не прошло, как я уже снова, как говорят в культурном обществе, приперся». Она замерла на мгновение, затем тихонько охнула. «Артур Николаевич, это вы? Вот уж в самом деле 100 лет. Где вы?» «Еду из аэропорта», — сообщил я. «Оркестр для встречи не нужно, а вот по борщу соскучился. Можно бы еще и галушки, но тогда я турок, не казак». Ехал через центр, там начались первые пробки на дорогах, прибыл поздновато, почти ночью. Гандзя Панасовна и Ксанка еще не ложились, а теперь и вовсе не до сна, даже вышли во двор, с нетерпением выглядывая мое прибытие. Едва я подошел с той стороны к калитке, поспешили навстречу. Ксанка с визгом повисла на шее и влепила звучный поцелуй в губы, а я обнял другой рукой ее маму и повел их по дорожке к дому. «Ты не изменился», — сказала Ксанка с удовольствием. «Правда, мама, все такой же угрюмый, это его богатство душит, а мы тут кое-что перестроили». Я окинул взглядом комнату, Гандзя Панасовна застенчиво улыбнулась, все еще стесняются, что получает деньги как бы ни за что, плачу за комнату, в которой не живу, правда, издавать другим нельзя, так что все справедливо, но все равно неловко. «Поужинал в самолете», — сообщил я на всякий случай. «Могу перед сном кофе или компот, если найдется». «Все найдется», — сообщила Ксанка гордо. «Тот пакет с кофе, что ты заказал, еще не вскрывали. Больно дорогой, ничего всяким косорылым зарится». «Скупые», — ответил я с неодобрением. «Сейчас любой товар с доставкой, еще и спасибо скажут». «Ладно, еще не забыла, как пользоваться». «Тут забудешь», — сказала она, хихикнув. «Все соседи приходили смотреть, как оно само мелит, варит и даже наливает точно по риске. У них все вручную, как в пещерное время, дикарис». «Мама, у нас осталось печенье, то, прошлогоднее, просроченное, ты же все слопала», — ответила Гандзя Панасовна. «Куда в тебя столько влазит?» «Но Артур Николаевич говорил насчет борща, а что?» — поинтересовался я с интересом. «В самом деле есть». «Могу, я привык ложиться поздно». За столом чувствовал, как уходит усталость. Женщины суетятся в доме, к кофе нужно что-то еще, не европейцы какие-то жалкие, на Украине к кофе обязательно широкий бутерброд с куском сала, вдвое толще, чем сама поленица. После кофе мы с Ксанкой на пару минут задержались за столом, она живо тарахтела, делясь новостями, а Гандзя Панасовна, стараясь не встречаться со мной взглядом, тихо пожелала нам спокойной ночи и ушла к себе, неслышно закрыв дверь. Я ощутил неясный укол в то древнее, что именуется совестью, вроде бы никому ничего плохого не сделал, но все же как бы в чем-то виноват. «Ну да ладно, выйдем в сингулярность, совсем разберемся, все наладим, все выправим, все сделаем тип-топ и никаких гвоздей». Ксанка еще спала, когда я утром тихонько выпутался из ее объятий, даже ногами обхватила во сне, настоящая мавка. Гандзя Панасовна на кухне, пахнет поджаренной гречкой, доносится аромат почти готового бифштекса, на большой сковородке шкварчит глазунья из дюжины яиц с салом. «Доброе утро», — сказал я. «Спешу, потому ухвачу вон тот кленовый листок и побегу». «Утро доброе», — ответила она с неудовольствием. «Желудок испортите, будто студент какой. Богатые должны кушать хорошо и много. Иначе зачем деньги, чтобы других кормить?» — отшутился я, хотя это не шутка, и Гандзя Панасовна поняла правильно. «А желудок трудно испортить, если человек оптимист». Она выложила на мою тарелку яичницу, щедро добавила гречки, крупнозернистая и блестящая от поджаренного сала. «Спасибо», — сказал я. «Здесь как, в порядке?» «Да», — ответила она, — «я даже работу нашла, все хорошо, вы уже можете не платить». «Еще чего», — сказал я. «Я хочу гарантию, что не придется никого выгонять, я здесь у вас обжился». В спальне зашуршало, приотворилась дверь, выглянула в полглаза заспанная Ксанка. «Че, уже встал?» — спросила она хриплым голосом. «Спи, спи», — ответил я, — «мы тебе снимся». Глава 9. Здание медицинского центра сверкает среди одноэтажных домиков частного сектора, как гордый лебедь среди серых уток. Парковка просторная, в этом районе кажется нелепой и вообще лишней. Еще не знают, какое столпотворение качнется из-за того, что каждый житель Журавлевки возжелал купить ранее недоступный ему автомобиль. Овсянников ждет на крыльце, я едва успел выйти из авто, как он сбежал вниз, ликующий и радостный. Я поздоровался дружески, подчеркивая, что это он здесь главный, как и его сотрудники, а я всего лишь обслуживающий персонал, вроде дворника или уборщицы. Наконец-то, выдохнул он, все ждут, хотят поблагодарить за возможность заниматься таким увлекательным и нужным делом, и за условия. Нам так завидуют, Иван Васильевич, сказал я с дружеским укором, а как иначе? Рынок это не совсем базар, это рынок, хотя вообще-то базар еще тот, но как звучит, как там круглые черви, уже научились жить долго. Он взглянул на меня пристально. Откуда знаете? Мы о результатах еще не сообщали, сами не уверены. Я пошутил, сказал я виновато. Просто круглые черви вроде бы модельные организмы, как в старые древние времена были дрозофилы. Нет-нет, я не требую результатов, не пугайтесь. Проверяйте, уточняйте, вы же верной дорогой идете, товарищи. Коллектив моего медцентра моментально собрался, как только я прибыл, смотрит блестящими глазами, в прошлый раз на лицах было уныние и тоска, а теперь все смотрят бодро, поверили, перевели дух, вон как распрямили спины. Я прошел к кафедре быстрыми шагами, улыбнулся, сказал дружески. Ребята, сам жалею, что не сумел выбраться на открытие вашего института, вашего, в оправдание да и хвастовства ради скажу, нами по стране открыто уже 8 таких научно-исследовательских центров, в Европе за это время такие же, как и мы энтузиасты, выстроили 17, а в Штатах 24, так что вы не одинокие дубы среди поля в борьбе со старостью и болезнями. В зале захлопали, ученые более объективный народ, чем прочее население. Пусть кому-то и хочется быть единственным и неповторимым, но большинство понимает, с другими коллективами можно обмениваться информацией, общее дело пойдет быстрее. Следите, напомнил я, какое оборудование создается на Западе. У нас, к сожалению, с этим туго, сперва нужно удовлетворить самые насущные требования простого человека. Накормить, снизить цены на водку, выстроить стадионы, разрешить ввоз импортных автомобилей без наценки на растаможку. А уже потом, когда толстый и сытый будет лежать на диване и лениво критиковать правительство, можно заниматься научно-техническим прогрессом. В зале грустно улыбались, на Западе уже толстые и сытые, могут и наукой заниматься в остаточном принципе, у них есть уникальное оборудование, проектируют новое, самое время покупать, были бы деньги. Сейчас, подчеркнул я, впервые в истории наука выходит на первое место в жизни человека. Да, еще не вышло. Простой человек вообще не знает, что это, но уже началось соревнование держав, которое не афишируется, но когда-то будет объявлено. Да-да, кто опередит другие страны в научном прогрессе, тот и станет властелином мира. Или, в худшем случае, не даст себя подмять и затоптать. Их лица стали серьезными и внимательными. Да, знают или чувствуют на подсознательном уровне, но странно слышать такие слова от бизнесмена. Овсянников, как руководитель коллектива, поинтересовался с места. «Простите, Артур Николаевич, у нас чисто приземленный вопрос. Слушаю. Как насчет администрирования? Изменения будут? Вы встроены в частную структуру», напомнил я. «Никаких изменений не ожидается. Просто занимайтесь своим делом. Все остальное, связанное с налоговыми проверками, запретами от властей и проверками, направляйте ко мне. У нас хороший штат юристов. С чем придут, с тем и уйдут». Видно было, как он с облегчением перевел дыхание. «Спасибо, это для нас так ново», я заверил патетически. «У вас свобода творчества на пути к намеченной цели. Уже не надо выполнять плановые работы, что спускают вам сверху чиновники. Сосредоточьтесь на главном, антиэйджинге», уточнил он. «Да», сказал я, «а почему вопрос? Мы еще далеки от конечного результата», пояснил он опасливо. «А бизнес ждет скорых решений. Думаю, от вас уже требуют выпустить какой-нибудь омолаживающий крем». «Нет, прервал я, не требуют. Бизнес вкладывает средства даже в исследование далеких галактик, а до них уж точно дальше, чем до полного бессмертия. Работайте, не расслабляйтесь, следить все равно буду. Он хитро улыбнулся. Как, если сами не продвинутый биолог, по научным публикациям, отпарировал я, в солидных журналах для ученых, а не тот мусор, что для очень даже простого народа, еще и другие оценят, эксперты из мира науки, если что, сразу злорадно донесут, что дурью маетесь, пора, дескать, разогнать и набрать энтузиастов. Он посерьезнел, встал и, повернувшись, повел рукой, охватывая сидящих в зале, лучшие из них здесь, мы за это время кое-кого привлекли, если честно, еще почти половину коллектива набрали на тот же бюджет, что вы нам выделили, я изумился. Правда, и живете наполовину жалования, тогда действительно энтузиасты. Беру свои слова взад, а жалование всем, в том числе и новым, повысим до прежнего уровня. Он с облегчением перевел дыхание. Спасибо, для нас это значит многое, тем более, инфляция. Будем ориентироваться не по инфляции, сообщил я, а по уровню зарплаты государственных мединститутов. У нас должно быть выше не меньше, чем на треть. Вкупе со свободой творчества в указанном партии направлении должно привлекать к нам лучших. Вылавливаем из старшекурсников, сообщил он, и даже старшекурсниц, простите за мужское свинство. И как, он признался чуть виновато, труднее, чем в начале. Разруха преодолевается, власти восстанавливают контроль по всей стране, нам все труднее работать над задачами, скажем так, не предусмотренными прежним регламентом. В новом здании разве не свободнее? Спросил я, это же в самом деле наука, а не выполнение нормативных требований чиновников из министерства. Он сказал мечтательно, вы не представляете, как на прежней работе хотелось подать заявление насчет увольнения. Дело даже не в том, что жалование полгода не выплачивали, а что нужно было делать то, что предписывают люди, абсолютно не разбирающиеся в науке. Честно, готов был уйти хоть в грузчики, и я такой не один. В зале начали переговариваться. Я вскинул руку и сказал громко, рад был с вами повидаться, у меня к вам еще новость, кое-какую аппаратуру я сам заказал в Германии, часть придет сегодня, остальное доползет в течение месяца, разберетесь, это самое новейшее даже для Европы и Штатов, сами устанавливайте ее так, как нужнее всего вам, чтобы потом не перетаскивать по этажу, там есть монстры по 100 тонн весом, видел в документации, его лицо озарилось, словно в черепе зажглись ставатные лампочки. Завтра с утра займемся. Сами не таскайте, предупредил я. Для этой работы есть те, кто предпочел ходить в качалку, а не в универ. Спасибо за внимание. Можете чуть-чуть отпраздновать, но оборудование не пропейте. О моем визите на второй день пребывания в Харькове написали местные газеты. Сперва прошло сообщение о празднике в новом медицинском центре, потом добавили насчет того, что там хоть и заняты чисто исследовательскими работами, но иногда обслуживают и население, отдавая предпочтение наиболее запущенным случаям, что представляют для науки интерес. Я помалкивал, интервью не давал, ожидал, как среагирует Дорошенко, местный олигарх, долларовый миллиардер, который, как почти все олигархи, сколотил состояние, умело прихватизируя обломки советской промышленности. В прошлой линии не срослось, да я и сам был не совсем готов к общению, но теперь во всеоружии, знаю, что скажет, сейчас у меня заготовлены несколько другие доводы. С ним я и раньше встречался на деловых раутах в Москве, никаких общих дел не вели, но не раз ловил на симпозиумах и форумах его изучающий и оценивающий взгляд. Я единственный из когорты быстро растущих миллионеров, кто не замешан в прихватизации, мой банковский счет и активы растут за счет умелой торговли, скупки недвижимости, вложения в акции тех компаний, что вскоре начинают взрывной рост, потому ко мне такое настороженное и уважительно чуткое отношение, как к человеку, у которого в инсайдерах бегает чуть ли не весь кабинет министров во главе с премьером. Еще в начале, когда я сколотил первые миллионы, ко мне обращались тузы с предложениями пойти к ним на службу, обещая золотые горы и быстрое повышение до генерального директора. Я стеснительно мямлил и отказывался, объяснял, что так ставлю на кон только свои деньги, а чужие просто не смогу, совесть не позволит, да и вообще я трусливый, предпочитаю рисковать только своей репутацией и своими капиталами. Дорошенко к себе не звал, видел, что отказал акулам покрупнее, но за моими успехами следил, как вообще-то все ревниво следим друг за другом. Это тоже соревнование, более увлекательное, чем какие-то дурацкие бои без правил, футбол или еще что-то для тупого плебса. Соревнование или соперничество олигархов то же самое, что и гладиаторские бои, но зримые только для высшего круга. Кто понимает, какой здесь накал, какие страсти и какие изощренные интриги идут в бой. Дорошенко в какой-то мере националист, часто напевает казачьи песни, особенно ту, где попереду Дорошенко выдэ свое войско, и где сам Сагайдачный позаду. Однако чем человек богаче, тем поневоле глобалистичнее или, как сказали бы в старину, интернациональнее. Дорошенко знает разговорный английский, ведет переговоры без переводчика даже с немцами, а во Франции и Англии создал свои фирмы и небольшие заводы по производству масла, куда нанял турков и арабов из числа беженцев. Я уже начал подумывать, на какой козе к нему подъехать самому, однако на третий день Овсянников сказал мне с загадочной улыбочкой: «Сегодня звонили от Дорошенко, миллиардера, знаете такого, узнал, что вы в Харькове, восхотел встретиться с вами». «Интересно», — ответил я, — «значит, уже знает, над чем-то работаем». Спрашивал про новое издание, сообщил он. «И что ответили?» Загадочно промолчал, ответил он. «Сказал только, что вы угрохали кучу денег, словно большой театр строили, или Версаль». Я ухмыльнулся. «В самом деле загадочно. Хотя он уже знает, что на выходе получился медцентр мирового уровня. Пока еще не мирового», поправил он с надлежащей скромностью. «Но костьми ляжем». «Что еще сказал?» Он покачал головой. «Ничего». Придерживает карты лицом к груди. Медцентром заинтересовался, это заметно. Тем более, не знает его истинной цели. Это раньше была одна медицина, а сейчас уже и медицины разные. Пусть ломает голову. Он сказал с иронией. Ломает не только он. То, что даже здание выстроили и большой коллектив набрали, говорит о серьезности вложений. Народу пофигу, сейчас строится много чего, но деловые круги точно заинтересовались. Я подтвердил. Дорошенко такое не пропустит. В Харькове почти половина строительных фирм под его контролем. Можете дать ему мой телефон. Сами звонить не будете? Он оставил свой. Нет, ответил я. Если я нужен, позвонит. Дорошенко позвонил на второй день после этого разговора, назвался, напомнил, что мы с ним пересекались на двух конференциях по бизнесу, хоть лично и не общались. Помню, ответил я любезно. Еще бы, самый крупный строительный магнат на Украине, а то и на всей территории бывшего Союза. Как дела? Спасибо, ответил он польщенно, пока прекрасно. Что вы такое затеваете чуть ли не в моих владениях? Интересно. Я ответил еще любезнее. Приезжайте, здесь рядом хороший ресторанчик. У меня выдался свободный часок, посидим, все расскажу, даже похвастаюсь. О, воскликнул он, еду, давайте координаты. Народ считает, что у олигархов все расписано на недели, а то и месяцы вперед. Но это придумано для того, чтобы отшивать пусть и хороших людей, но неинтересных ни для дела, ни для общения. На самом деле времени у них больше, чем достаточно. Работа умного человека заключается в том, что думает больше остальных, но если для кого-то это в тягость, то умный думает и просчитывает варианты с удовольствием и азартом, а делать это можно везде, даже в джакузи с красотками. Думаю, пока он ехал в сторону метро «Киевская» на Журавлевке, где недавно открылся ресторанчик со странным названием «Гунос», успел перебрать обо мне все, что удалось добыть из открытых и полуоткрытых источников, а там, честно говоря, все скучно только для простого человека, но не для бизнесмена. Глава 10. Я вроде бы занял столик в «Гунозе» чуть загодя, но буквально через минуту у обочины остановился дорогой авто, охранник выскочил, быстрый и собранный, распахнул дверцу заднего сиденья. Дорошенко вышел массивный, крупный, как многие из бизнесменов начинал карьеру с вышибалой охранников, это особенность российской элиты, для Англии было характерно 3 века тому, когда разбойник и пират Морган стал губернатором и влиятельнейшим человеком Англии, заложив основы своей династии богатейших людей Великобритании и всех ее империй. Он издали протянул руку, несколько секунд мерились силой ладоней, тепло улыбаясь друг другу, но, как дуэлянты, всматриваясь один другому в глаза, думал, сказал он, прибуду первым, чтобы эту кафешку прикупить, место здесь бойкое, я тут иногда обедаю, сообщил я, здесь достаточно тихо, а колонки для музыкального рева еще не установили, прошу. Он оглянулся на уютный столик с двумя стульями, улыбнулся, сел. Тоже не люблю современные ритмы. Один грохот, где сама музыка, все ушло, а здесь в самом деле достаточно, мило. Кресло скрипнуло под его немалым весом, молодая официантка, явно подрабатывает школьница, подошла просто стремительно, оба выглядим солидными и весомыми клиентами, приветливо заулыбалась. Я указал ей взглядом на Дорошенко, он отмахнулся с небрежностью миллионера, который уже давно не бахвалится уровнем жизни. Да чем нить перекусить малость, милая, на твой выбор. Вино, коньяк, он покачал головой, за рулем, увы. Она кивнула с полнейшим пониманием, а когда удалилась, я поинтересовался мягко. Что вас заинтересовало? Строительство, но в ваши угодья не влезаю. Да и строили, полагаю, ваши. Он сказал с улыбкой. Да, одна из фирм, что входим в мою империю, заинтересовала добротность. Похоже, строите на века? Нет, ответил я, только до наступления сингулярности. Он вскинул брови. А че это? День, ответил я, когда вся наша жизнь кончится. Он насторожился. Чего-чего? Переворот? Война? Не пугайте, а то я такой трепетный, как динозавры, что потому и вымерли. Я сказал успокаивающе. Мобильники тоже старую жизнь прикончили, даже не кувикнуло. А еще раньше электричество. Будет то, что не в сказке сказать, не пером описать, умные даже не пытаются представить, а специалисты, никто, ответил я искренне, а те, кто строит прогнозы на 100 или 1000 лет, дураки или жулики, все до единого. Он слушал внимательно, бизнес вырабатывает умение слышать даже больше, чем нам говорят вербально, помалкивал, только изредка приподнимал то одну, то другую бровь, да время от времени слегка барабанил кончиками пальцем по столешнице. Я вкратце рассказал и о законе Мура, об ускоряющейся отдаче, и что стремительный прогресс в науке приведет к тому, что люди станут жить не просто чуть дольше, а бесконечно долго, и наступит этот день лет через 50-70. Он выслушал, хмыкнул. Этим предсказаниям доверяете? Это не предсказания, уточнил я, а расчеты. С ними согласны все ведущие ученые. Разночтение только в сроках. Самые осторожные называют 70 лет. Дескать, на пути возникнут самые разные неучтенные препятствия, а оптимисты полагают, что уложимся в 50 лет. Он ухмыльнулся. А вы как считаете? Вы же бизнесмен. Кстати, это не комплимент, а факт. Вы самый удачливый из тех, о ком доводилось слышать. Сделки у вас прям хирургические. Я ответил вежливо. Спасибо. Правда, я это называю неудачливостью, но, неважно. Как бизнесмен, я люблю свое дело и хотел бы заниматься им как можно дольше. Но лет через 20-30 моя активность начнет угасать в силу возраста, а потом придет пора и вовсе склеить ласты. Он сказал с безразличием. Все там будем. Однажды, сказал я, архиепископ, выступая с проповедью перед королем Людовиком и его придворными, сказал, все или почти все присутствующие здесь когда-то умрут. Но если сказать такое сейчас, то уже не будет шуткой. Мы умрем, да, но наши дети и внуки будут жить вечно, или столько, сколько возжелают. А вот это обидно. Он посмотрел на меня с живейшим интересом. Вы серьезно? Те, ответил я, кто сейчас рождаются, точно доживут до бессмертия. А вот мы с вами, кошки не скребут, он сказал быстро. Ну-ну, и что затеваете? Очень долгосрочную игру, сообщил я. Приблизилась официантка с заставленным от и до подносом. Я даже помог переставить на стол блюдо с половинкой гуся, а перед Дорошенко запеченного в сметане молочного поросенка. Она милой чуточку смущенно поблагодарила, на щеках проступил румянец. Старшее поколение считает своим долгом помочь женщине и не страшится обвинений в сексизме. «Прекрасно», — сказал Дорошенко. Он потер ладони и ухватился за нож и вилку. «Сейчас посмотрим, как здесь готовит». Официантка заинтересованно поглядывает в нашу сторону из-за стойки. В общем-то не очень отличаемся от остальных, достаточно редких посетителей, но ее профессия предполагает более точное понимание, кто переступает порог этого заведения, и, похоже, женским чутьем улавливает самцов того типа, что становится вожаками любого стада. Мясо приготовлено умело, словно поваром здесь умелец, привыкший на выходные выезжать за город и там любовно предаваться гастрономическому разврату с шашлыками, бифштексами и даже домашними колбасками. Дорошенко ел с заметным удовольствием, похваливал, сказал с набитым ртом. «Чувствую домашнюю еду, молодцы. Может, в самом деле купить этот ресторанчик, хотя зачем, если надумал купить Украину?» Он сам улыбнулся своей шутке, я ответил в тон. «А я не продам, Он хохотнул, но сразу посерьезнел, переспросил. «Говорите, игра долгосрочная, вообще-то люблю долгие позиции, но если бессмертие будет достигнуто еще при моей жизни, не проще ли купить в числе первых, даже, если по-первых дорого?» «Да, конечно», — ответил я с улыбкой еще лучезарнее. «Деньги решают все, или почти все, экономика, царица, но есть один нюанс, небольшой, но весьма так весомый». Он поинтересовался также покровительственно. «Какой? Простите, таблетки для бессмертия никогда не будет», — пояснил я. «Это слишком сложный процесс, вернее, процедура. По крайней мере на первых порах в первые годы. По нынешним прикидкам внедрение технологии бессмертия в первого подопытного человека, назовем для упрощения так, растянется от месяца до года, с учетом прогресса и будущего развития технологий, от недели и до месяца. Обслуживать процедуру будут суперквалифицированные и заточенные именно на это действо специалисты, то есть, академик на академике». Он прервал. «Понимаю, удовольствие дорогое, но я потяну. А в связи с тем, проговорил я медленно, в уставе создаваемой нами организации записано, по морально-этическим соображениям первыми процедуру пройдут акционеры и сотрудники центра, работавшие над этой проблемой, те, кто приближал этот долгожданный час». Он чуть насторожился. «Да, это красиво, но чем это?» «А тем», — ответил я любезно, «что в открытую продажу бессмертия, назовем так для упрощения, поступит с момента открытия не раньше, чем лет через 5-7, а то и больше. Если уверены, что доживете до того времени, когда можно купить, да еще подешевле, стоимость тоже снизится в связи с новыми технологиями и частичной автоматизацией процесса». Я умолк, давая ему возможность закончить недосказанное. Он посмотрел остро и с подозрением. «Похоже, не первому такое говорите, верно?» Согласился я мирно. «И как реагировали?» «По-разному», — ответил я. «Как и должно быть. Господь Бог выпустил очень разнообразную популяцию человеков. Сожалею, я не вправе разглашать список акционеров». Он некоторое время молчал, наконец через силу растянул губы в сдержанной усмешке. «Ладно, в самом деле, зачем мне еще один остров, да и второй Боинг за 800 миллионов ни к чему», — сказал я в тон. «А вложенные вами деньги могут приблизить бессмертие на месяц-два, что вдруг окажется критически важно и для вас, когда оборвется ваша жизнь, возможно, за неделю до открытия бессмертия». Он вздохнул, лицо чуть потемнело, словно за окном солнце закрыла грозовая туча. «К сожалению, никто из нас не знает. Хорошо, покупаю пакет акций». Он сказал это с небрежностью игрока в покер. Я ответил сдержанно, хотя внутри от ликования все подпрыгнуло. «Хорошее решение. На какую сумму?» — уточнил он, чтобы войти в первую группу. «Потяните», — заверил я. «Правда, от покупки второго острова в самом деле придется отказаться. Сперва подпишите договор, у нас хорошие юристы, хотя дело новое, но обязательства перед вами будут и у нас тоже». Он криво улыбнулся. «Это хорошо, что и у вас передо мной, а то все эти деньги, вложенные в стартапы, проще выбрасывать в окно. Жулик на жулике. В нашем деле тоже риск», — согласился я, «зато какой выигрыш, только бы успеть. Обидно, наши внуки получат задешево то, за что дети заплатят дорого, а мы не успеем даже с нашими миллиардами». Он смотрел очень серьезно, на лицо словно бы легла тень смерти. Я с холодком ощутил, что он не доживет, хотя старше меня всего лет на 10-15. «Игра у нас очень серьезная», — сказал с оптимизмом. «Чем больше работников пойдут искать, тем скорее отыщем». «Точные слова», — подтвердил я с готовностью. Кофе девушка принесла в больших чашках, точно угадав наши запросы, горячий, крепкий и сладкий, именно то, что предпочитаю. Дорошенко, похоже, тоже пьет с удовольствием. Почти смакует, вообще умеет наслаждаться жизнью, такому точно очень не восхочется на тот свет, которого нет, и где вообще ничего нет, и нас тоже не будет. Некоторое время молча заканчивали с десертом, Дорошенко вдруг широко улыбнулся, задержав ложку с кусочком торта у рта. «А я собирался вас агитировать на участие в захвате здешних земель. В Думу внесли закон насчет приватизации. Я отмахнулся. Не пройдет. Думаете?» — спросил он заинтересованно. «Инсайдеры говорят, примут. У инсайдеров свои интересы», — напомнил я, — «а закон не примут. Вот увидите. Пока только разговоры, слухи, прощупывание настроений в обществе. Игроки посильнее подключатся очень нескоро, а сейчас все так и останется». Он насторожился, даже жевать перестал. «Кто?» — Фирташ, Ахметов, Коломийский, я покачал головой. Штаты, Германия, Франция и прочая Европа. Вот когда начнут продавливать этот закон уже они, а это лет через 10-15, тогда да, шансы реальные. Он посмотрел на меня с уважением. Что, так серьезно? Говорят, умеете просчитывать очень хорошо, но неужели так далеко во времени, геополитика, ответил я небрежно. К тому времени нужно быть готовым и успеть первыми. А иностранцам, если продавать что-то, то уже из своих рук. Не самые лучшие куски, понятно. Он потер ладони, голос прозвучал зловеще. Это сумеем, не клочка земли чужинцам. Все сами скупим, все захапаем. Жену и детей заложу, но землю не отдам. До этого еще не скоро, успокоил я, сейчас просто заброшен первый пробный шар, для проверки общественного мнения. А нам пока нужно наращивать количество медицинских центров по разработке антиэйджинга. Патриотизм патриотизмом, но о своей шкуре тоже нужно думать. К тому же очень патриотично удержать талантливых ребят здесь. Не для того грызли гранит науки, чтобы за кордоном мыть туалеты в Европе. Главное же для нас, что жажда долгой жизни создаст возможность жить вечно. Дорошенко добавил бодро, а возможность жить вечно создаст две жажды. Мы понимающе улыбнулись один другому. Этот турбулентный мир обоим нравится, в нем можно выловить крупную рыбу. Глава 11. Дорошенко отказался не только от второго Боинга, который намеревался приобрести отдельно для жены и детей, но даже продал футбольную команду высшей лиги. Возможно, и собирался продать. Ходили такие слухи, но льщу себя надеждой, что сработало мое красноречие. Полученные деньги вложил в акции корпорации «Бессмертие», что позволило мне объявить об открытии еще одного научно-исследовательского центра. На этот раз новое здание строить не пришлось, купил старинный особняк в пределах Крещатика, и пока оттуда выбирались сотрудники разорившейся фирмы и вывозили имущество, распланировал, как и что перестроим внутри. Овсянников, ставший куратором иного центра, счастливо закупает для них медицинское оборудование, его помощники обшаривают все фирмы, выпускающие самые новейшие разработки, что могут пригодиться в нашей области, торгуются, заключают контракты, я просматриваю мельком и подписываю с каменным лицом, пусть ахают, что выделяю такие суммы, возврат которых сомнителен. Я помалкивал, эти деньги ушли бы на строительство такой хрени, как спорт, хотя умному человеку понятно, какой спорт при переходе в сингулярность. Уже сейчас смешно строить новые стадионы и дворцы для хоккея, но простейшим такое не вдолбить. Уверены, что и через 1000 лет все будет таким же, только смартфоны тоньше, а морды шире. Те, кто понимает, бессильны их горстка, а при демократии голос народа грузчиков и таксистов громче, чем голос немногочисленной профессуры. Однако миллиардеры, даже не сколотившие состояние с нуля, а захапавшие осколки богатства рухнувшей державы, понимают, в каком направлении все быстрее движется мир. В Харькове задержался на пару суток. На это время к Санке, как я понял, пришлось временно отстранить бойфренда, я важнее, Гандзю Панасовну так и не удалось, жаль, ну да ладно, так правильнее. Это я быстро теряю берега и просто хамею из-за быстро растущего банковского счета, надо признаться, а еще потому, что многое знаю наперед, что делает меня наглее. Сегодня на вечер запланирован рейс в Москву, ждет куча неотложных дел, до отлета есть полчаса. Конечно, можно истратить на барахтанье в постели с Ксанкой, так бы и сделал, был помоложе и подурнее, но теперь и волк битый, и все время помню, что время на исходе. Цель – успеть к 2030-му. Дальше все – могильная тьма. Если без ускоренного развития и форсажа, то сингулярность – а с ней и бесконечная продолжительность жизни наступит где-то в 40-х-50-х, а для меня это все равно, что через 1000 или вообще никогда. Конечно, рад за вид людей, станут бессмертными и распространятся по всей вселенной, но меня уж точно не будет, а во всеобщее воскрешение что-то не верится. Нафиг потомкам воскрешать нас, в городе такая сказочная погода, что сердце защемило от понятной тоски. Такой прекрасный мир, и так горько покидать его. А это неизбежно, все на свете умерли, даже самые великие и умные, красивые и некрасивые, императоры и нищие. С того дня, как я со всем своим опытом и знаниями начал вторую линию, я уже представлял, как все исправлю и все переделаю, как пойдет линия дальше, но тогда же сообразил, почему абсолютное большинство гордо утверждает, что и при втором шансе прожили бы точно так же. Стоп, это предполагает, что человек ничего не будет помнить из предыдущей жизни. Но если вернется в начало своей жизни с накопленными знаниями, но, увы, я не помню, в какой день что было, кроме самых ярких дат, что сами врезаются в память. Проживаю не вчерашний день, а вчерашнюю жизнь, потому не знаю, собьет ли автомобиль кого-то сегодня на дороге или не собьет, так что в спасители не гожусь. Когда ехал в аэропорт, по дороге встретился с Фертоном, умный и хороший бизнесмен, в меру честный и, что совсем уж редкость, до предела интеллигентный. Таксист остановил у обочины, я вышел, обменялись с Фертоном рукопожатиями. Ладонь у него мягкая и теплая, не старается показать животную силу, что вызывает добавочную симпатию, смотрит с дружеской теплотой. Слышал, все удалось, даже больше, заверил я. Кстати, те деньги, что вы доверили мне, уже удвоились. Он в изумлении покрутил головой. Надо же, а у меня все наоборот, черная полоса, да такая широкая. Я поинтересовался, но дело с разводом вроде бы идет к концу, иди журналюги брешут. Он вздохнул. Юристы наконец-то определились с разделом имущества. Все мы, проклятые богатством, ходим под этим мечом. Это вам хорошо, одиноки, как дуб среди поля. Я смолчал, не рассказывать же, что и я пережил такое однажды. Сдуру женился на милой и щебечущей, всю душу мне раскрывала, готова была стать помощницей во всех делах, но через год вдруг подала на развод и сумела оттяпать ровно половину моих финансов, что для меня катастрофа. Точнее, для моей затеи, пришлось начинать новую линию.